«Старшой, как там вертушка, еще не прибыла?» — гаркнул капитан, не открывая глаз во всю силу легких. И тут же пожалел об этом. Что-то всполошенно заметалось по заимке. Кудахтанье, гомон, чириканье, настороженное рычание. Все это перекрыл чего-то сердитый голос с характерным подквохтыванием. «Очухался, ворок! Мало того, что посадскую дружину без замедовухи оставил, так еще и командовать норовишь!» Илья подпрыгнул, как ошпаренный. Но ватные ноги не удержали бравого капитана, и он сполз обратно на пол по бревенчатой стене с выпученными от удивления глазами. На спинке кресла сидел петух, вперев огненный взор в Илью. По горнице метались куры, воробьи, индюки. В углу сидела пепельно-серая рысь, трясясь всем телом от страха. Рука непроизвольно потянулась к автомату и тут же отдернулась, наткнувшись на чью-то жесткую шерсть. Скосив глаза, капитан увидел матерого волка, с любопытством обнюхивающего автомат. — Ты его еще лизни, — сердито посоветовал Илья. — Господи, спаси и сохрани, по второму кругу пошел. Волк, тем не менее, задумчиво посмотрел на Илью и послушно лизнул дуло. — Булат, добрый Булат, сам ковал. Илья отвалился от стены и пополз к выходу, нервно хихикая на ходу. — Санитары, ау, клиент созрел. Надежды на благополучный исход таяли на глазах. Сил хватило доползти только до крыльца. Привалившись к косяку двери, капитан вновь прикрыл глаза, плюнув на привычные меры предосторожности. Пусть его галлюцинации делают, что хотят. Теперь уже все равно. Рысь осторожно выползла из своего угла и озабоченно обнюхала ведра. «А с этим-то что делать и будем?» Она с омерзением фыркнула, тряся головой. Никита Авдеевич спрыгнул со своего насеста, строевым шагом подошел к ведрам, клювом скинул крышку с ближайшего, глянул внутренним глазом, затем, повернув голову, глянул другим и вынес свой вердикт. — Выгребанную яму, зелье басурманское! Это почему-то задело Илью за живое. — Сначала попробуй, а потом оговаривай, глюк несчастный. Зелье, что надо, получилось. Ваши медовухи до него еще ого-го. — И попробую, — воинственно кукарекнул Никита Авдеевич. — Вот тогда и побазарим, чье зелье лучше. Устало пробормотал Илья. — Батюшка, и думать забудь. Замахала лапами рысь. Петух сердито тряхнул гребешком и решительно заявил. — Витязя Василисой вонючим пойлом не испугаешь? Опустив клюв в ведро, Никита Авдеевич засосал приличную дозу. С натугой выдохнул, глянул мутнеющим взглядом на Илью и, оседая, посулил. — А за глюк ответишь? — Батюшка, Никита Авдеевич, что с тобой, родимый? Рысь бросилась к окосевшему петуху, подняла его с пола, по-матерински прижала к своей груди. Воевода довольно закурлыкал и попытался крылом дотянуться до серого хвоста. — У ты, медовая моя! Послышался мягкий шлепок, и мимо Ильи пролетел пестрый комок, по дороге роняя перья. Воевода Василисы распластался в пыли в форме маленького самолетика, у которого хвост был задран гораздо выше носа. — Так, ребятушки, стол накрыт. Все сробили, прочирикали воробьи. — Тогда горницу подмести, зелье в яму выгребаную. Никита Авдеевич при этих словах рыси сердито чихнул и завозился в пыли. В горнице раздался чей-то тихий, вкрадчивый голос с характерным подвыванием. Может, не стоит? Вдруг на какие нужды хозяйственные сгодится? Знаю я ваши нужды, вылить. В ответ послышались разочарованные вздохи. На пороге возник понурый волк с первым ведром в лапах. На его пути вырос взъерошенный петух. — А ну, поставь на место, пес! — грозно приказал воевода, пытаясь засучить невидимые рукава, отчего перья на крыльях встали дыбом. Волк от неожиданности сел на хвост и принялся затравленно озираться. Сзади до него донесся не менее грозный приказ. «Я кому сказала вылить?» Волк боязливо покосился на петуха. «Пасть порву!» — проникновенно пообещал воевода. Волк решительно бросил дужку ведра, одним прыжком слетел с крыльца и понесся в сторону леса. «Сами разбирайтесь!» — донесся до Ильи его удаляющийся вой. Петух гордо приосанился и, покачивающейся походкой бывалого моряка, пошел наводить порядок в горнице. Илья заинтересованно хмыкнул и из чистого любопытства пополз следом. Белка — это, конечно, паршиво, но какой полет фантазии! Ишь ты, чего мои глюки выделывают! Он обессиленно ввалился в горницу, вольготно расположившись вдоль ведер. Тем временем события внутри терема развивались своим чередом. По приказу Матрены гусаки дружно пошли в наступление. Загнанный в угол Никита Авдеевич истошно кукарекнул. «Дружина, ко мне!» Два индюка, нерешительно топтавшиеся посредине горницы, услышав клич воеводы, прорвали окружение и, сердито тряся пестрыми бородами, встали по бокам своего командира. Сотники привыкли к дисциплине. Тут Никита Авдеевич сообразил, что суженый Василисы уже перекрыл дорогу к заветным емкостям и радостно кукарекнул. «В атаку! Окружай их, Иван!» Ряд гусаков дрогнул. Мужички, привычные к сахе, были не робкого десятка. Но, зная, что собой представляет воевода в гневе, да еще вкупе с двумя своими лучшими сотниками, Илья попытался приподнять голову. Это послужило сигналом к паническому бегству. Ивана в посаде помнили все. Из окон и дверей, роняя перья и оставляя клочки шерсти на затесах, повалила челядь Василисы. «Орлы!» — кукарекнул Никита Авдеевич, гордо выпятившим грудь индюкам. Крылья воеводы уперлись в пол, клюв приподнялся. «Выношу вам свою воеводскую благодарность!» «Рады стараться, воевода, батюшка!» Гаркнули индюки и дружно повернули головы в сторону ведер. Никита Авдеевич был вояка старый, намек понял сразу, а потому, как бы продолжая начатую мысль, добавил: «И награждаю чаркой».